Через некоторое время послышались быстрые шаги. «Папа!» Санни обернулся и усмехнулся, поймав сына в железные объятия. «Пытаешься подкрасться к своему бедному старому отцу?» «Да, не так быстро. Я подкрадывался к монстрам задолго до твоего рождения, негодник». Мальчик захихикал, а затем сделал шаг назад. Сегодня ему исполнилось 7 лет, и по этому случаю мать нарядила его в лучшую одежду, которая у них была. Маленький дьявол выглядел почти как настоящий ребенок, а не испорченная мерзость, посланная в смертное царство, чтобы мучить своих беспомощных родителей. «Зачем тебе понадобилось подкрадываться? Слишком слаб, чтобы убить их в открытую». «Да», — Санни вздохнул в отчаянии и уставился на небо. «Госпожа, помогите мне. Почему их сын должен был унаследовать его ядовитый язык?» Мальчик тем временем повернулся и посмотрел вдаль, где в утренней дымке уже виднелся прекрасный силуэт башни слоновой кости. Его глаза расширились. «Папа, это правда? Я увижу ее сегодня, госпожу?» Санни задержался на несколько мгновений, затем кивнул. «Конечно, тебе исполняется 7 лет, не так ли? Сегодня божественный день, и ты встретишься с нашей богиней, представишься и поклянешься служить ей». Его сын нахмурился. «Но ведь она не совсем богиня, разве другие боги не рассердятся на меня?» Санни рассмеялся. «Боги, боги слишком велики и могущественны, чтобы знать, что такое ревность, малыш, с чего бы им сердиться. Госпожа Надежда дает нам кров и безопасность, защищает нас от разложения, от войны, голода, чумы, и даже от нас самих. Если это не то, что достойно поклонения, то я не знаю, что вообще достойно». С этими словами он вскочил в седло, а затем поднял мальчика, чтобы тот сел перед ним. «Поехали». Они покинули поместье и поехали по дороге из белых камней через тихий лес и вверх по холму. Лошадь шла вперед ровным шагом, легко выдерживая вес двух всадников. Солнечный свет широкими лучами падал сквозь полог листвы, делая их окрестности похожими на сказку. Санни наслаждался красотой леса и его спокойствием. Давным-давно, до приезда в Королевство Надежды, он не знал ни того, ни другого. Его жизнь была сплошным кровопролитием и болью, битва за битвой, война за войной. Только придя в это царство и решив остаться здесь, он узнал правду о том, какой радостной может быть жизнь, особенно если разделить ее с теми, кого любишь. Его сын, однако, ничего не знал о раздорах и тьме. Этот мир был всем, что он когда-либо знал. По этой причине ему было очень скучно. Мальчик возился несколько минут, а потом уставился на рукоять меча Санни. «Когда-нибудь у меня будет свой меч. Он будет намного больше и острее, чем твой, старик. Попомни мои слова». Санни рассмеялся. «Зачем тебе меч?» Его сын посмотрел на него с замешательством. «Что ты имеешь в виду? Чтобы стать пробужденным воином, как ты?» Санни отвел взгляд и некоторое время не отвечал. Его глаза стали отрешенными. Его сердце болело. «Почему оно так болит сегодня? Когда-то я был воином, правда, но я никогда не выбирал быть воином. Я стал им, чтобы выжить. В Королевстве Надежды не нужно сражаться, страдать и убивать других, чтобы прожить долгую и счастливую жизнь. Почему ты все еще хочешь быть воином?» Мальчик замолчал, на его лице появилась комичная задумчивая хмурость. Он отвернулся и некоторое время больше ничего не говорил. Санни сомневался, что его сын действительно понимает, что он имеет в виду, и он надеялся, что мальчик никогда не поймет. Закрыв глаза, он произнес тихую молитву. «Слава вам, желание, демон надежды! Пожалуйста, услышьте мою тоску. Защитите моего сына от всех ужасов этого мира и спасите его, как вы спасли меня». Молча, втроем, мужчина, мальчик и лошадь, они вышли из леса и поднялись на высокий холм. С его вершины открылось захватывающее дух зрелище. Перед ними расстилалась огромная равнина, залитая солнечным светом. Изумрудная трава блестела от утреннего света. Тут и там стояли фермы и поля, золотистая пшеница колыхалась на ветру. Сверкающие ленты рек разрезали равнину, а вдали из земли поднимался красивый город, построенный из белого камня, над которым возвышалась великолепная пагода. Санни не мог не улыбнуться. Сколько бы раз он не видел это место, он не мог не испытывать сентиментальных чувств. «Эй, не хочешь помахать своей маме? Я уверен, что она сейчас смотрит в этом направлении». Его сын посмотрел на него с жалостливым выражением лица. «Ты с ума сошел? Она нас не увидит. Мы слишком далеко». Санни рассмеялся. «Кто сказал?» Он обернулся и посмотрел назад, на похожий пейзаж, который лежал позади них. Окинув взглядом лес, Он увидел маленький городок и скромную каменную усадьбу, стоящую рядом с ним. С такого расстояния здание выглядело игрушечным. Он поднял руку и помахал. «Эй, пап!» Санни усмехнулся. «Что, ты собираешься еще поиздеваться надо мной?» Мальчик покачал головой. «Нет, просто, что не так с небом? Оно смешно выглядит». «А?» Санни поднял голову, затем нахмурился в замешательстве. Небо, действительно, выглядело забавно. Солнце все еще поднималось вверх, но казалось, что прямо над ними появилось второе, пышущее ярким светом. Само небо становилось все ярче и ярче, словно пронизанное сильным жаром. Облака исчезли. Внезапно мимо них пронесся порыв горячего ветра. Его глаза внезапно сузились. «Подожди». В следующую секунду с неба внезапно упал колоссальный столб раскаленного пламени, пронзивший равнину и разбивший землю как стекло. Ослепительная вспышка утопила мир в белом, и сквозь нее по лесу прокатился ужасный звук. Ошеломленный, Санни почувствовал, что его сын кричит, но не мог услышать его голос. В том месте, где упал столб пламени, сама земля раскололась и взметнулась в воздух. Колоссальные куски расплавленной земли обрушились на них дождем огня, пепла и смерти. Холм, на котором они стояли, задрожал, а затем сдвинулся, сбросив Санни с лошади. «Нет, нет, нет». Все еще ошеломленный, он попытался найти своего сына, но безуспешно. Вместо этого его взгляд упал на маленький городок и каменную усадьбу, возвышавшуюся вдали. Когда Санни в ужасе наблюдал за происходящим, земля разверзлась, и в небо взметнулись фонтаны огня. Дома были мгновенно поглощены пламенем и сгорели, превратившись в облака пепла. «Нет, нет, нет». В следующее мгновение весь холм рассыпался. Последнее, что увидел Санни, прежде чем его задушила лавина палящей земли, была хрупкая фигурка его сына, поглощенная пламенем. «Нет». А потом он умер. Боль, боль, боль. Почему его сердце так сильно болело? Санни открыл глаза в темноте и сел, отбросив меха в сторону. Он уставился на свою слабую грудь, затем дрожащей рукой потрогал ее, удивившись. С каких это пор его грудь стала болеть по ночам? Ах, старость, это не весело. Прогнав остатки страшного кошмара, он с трудом сел и некоторое время массировал суставы, ожидая, пока к ним вернется гибкость. Затем он медленно встал и закрыл глаза, прислушиваясь к звукам священной рощи, которые окутывали его. По крайней мере, он проснулся живым. В его возрасте это уже было достижением, если бы только его сердце не болело так сильно. Но именно это и означало старость. Каждый рассвет приносил новую боль. На самом деле, Санни было бы страшнее, если бы он проснулся и вдруг почувствовал себя в полном порядке. В любом случае, пора было встречать новый день. Глава 635. Воля богов. Опираясь на деревянную трость, Санни вышел из своей хижины и вдохнул чистый, сладкий воздух священной рощи. Древние деревья мягко шелестели, словно приветствуя его. Лес медленно просыпался, изумрудные листья жаждали вновь окунуться в солнечное тепло. Между могучими стволами клубился прохладный туман, пронизанный ярким сиреневым светом раннего рассвета. Весело пели соловьи, перепрыгивая с ветки на ветку. Зрелище это было знакомым, прекрасным и успокаивающим. Воистину, роща Бога Сердца была жемчужиной королевства надежды. Как же ему повезло, что он родился и провел здесь большую часть своей жизни. Эти деревья стояли на древней земле до того, как она была разрушена, пережили ужасный катаклизм, связанный с заточением желания, и будут стоять здесь еще долго после того, как он умрет и будет забыт, а его кости будут погребены под их корнями. Теперь, когда Санни был стар и жить ему оставалось недолго, эта мысль была очень утешительной. Жизнь человека может быть быстротечной, но прекрасная роща была вечной. Он похлопал по одному из древних дубов, как по плечу старого друга, вздохнул и, прихрамывая, направился к источнику, чтобы наполнить свой кувшин. Поскольку хижина Санни стояла на окраине рощи, он мог видеть край острова сквозь просветы между стволами деревьев. Как всегда, он медленно поднимался и опускался, время от времени звенели небесные цепи. Все было как обычно, и это было самое лучшее, что есть на свете. Санни прожил долгую жизнь, часть ее была мирной, часть бурной, но, к счастью, бурные времена не посещали этот тихий лес уже очень и очень давно, и это было единственное, чего он всегда хотел, жить тихой и спокойной жизнью, вдали от всех раздоров и несчастий постоянно меняющегося мира. Перемены всегда приносили разрушение на своих крыльях. Санни не хотел в этом участвовать. Однако сегодня его желаниям не суждено было сбыться. Случилось нечто неожиданное, нарушившее привычный распорядок его дня. На самом краю острова внезапно появился могучий черный конь, словно выпрыгнув из-под земли, где гигантская цепь соединялась с почвой священной рощи. Он шел вперед уверенным шагом, приближаясь к линии древних деревьев. У коня не было седла, но на его спине сидел всадник. На нем сидела красивая молодая женщина в простой красной тунике, ее ноги цвета слоновой кости были стройными и оголенными. У нее была изящная фигура, лицо такой красоты, что просто требовало, чтобы на него смотрели, а каштановые волосы не спадали, как шелковый водопад. Санни уставился на молодую женщину, завороженный ее красотой. Затем он усмехнулся и покачал головой. «Что ты вообще делаешь, старый дурак? Твои дни, когда ты глазел на красивых девушек, давно прошли. Эта красавица достаточно молода, чтобы быть твоей внучкой. Постыдись, мерзкий развратник». Он язвительно усмехнулся, а затем изменил курс, чтобы поприветствовать неожиданную гостью. В дюжине метров от линии деревьев юная красавица остановила свою лошадь, спрыгнула вниз с поразительной грацией и опустилась на колени в мягкую траву, глядя вниз, как это обычно делают другие паломники. Санни направился к девушке, слегка задыхаясь от напряжения, и попытался изобразить улыбку, достойную просвещенного старца. Почему-то чем ближе он подходил к красавице, тем сильнее болело его сердце. «Ах, что это с моим хрупким телом сегодня? Приветствую вас, юная леди. Добро пожаловать. Что привело вас в рощу сердец? Расскажите этому старику о своих заботах, возможно, я смогу помочь». Красавица не подняла головы, продолжая смотреть вниз, как бы демонстрируя свое уважение и почтение. Ее голос, когда она говорила, был мелодичным и спокойным, однако Санни уже много десятилетий встречал таких паломников, как она. Все они приходили сюда, одолеваемые печалями и сожалениями, именно поэтому они искали проход в священную рощу. Это было место утешения. Он чувствовал, как за фасадом спокойствия молодой женщины скрывается глубокий океан тьмы. Она сказала: «Я ищу аудиенции у госпожи Рощи». Санни ненадолго задержался, затем вздохнул. Такая молодая, но такая беспокойная, как печально. Затем он наперся на трости и улыбнулся. «Что ж, она уже должна быть на ногах. Как насчет этого? Я подожду с вами, пока не прибудет госпожа». Юная красавица не ответила, а просто продолжала смотреть вниз, неподвижно, как статуя. Ее дыхание было глубоким и ровным. Даже ее страшный черный конь казался терпеливым и безразличным. Внезапно Санни почувствовал странное беспокойство. Он пристально посмотрел на девушку и нахмурился. «Неужели у меня теперь слабоумие? Что, во имя надежды, это такое?» Его глаза, казалось, играли с ним. Санни мог поклясться, что видел сияющую сферу света, горящую в груди юной красавицы, не то чтобы он смотрел в том направлении. Без всякой причины его рука вдруг вытянулась в бок, ладонь раскрылась, словно ожидая схватить что-то из воздуха. Санни в замешательстве уставился на нее. «Странно, что ты делаешь, глупая рука?» Он неловко спрятал волевую руку за спину и прочистил горло. Возможно, он еще не совсем оправился от того ужасного кошмара. Пока он это делал, молодая женщина внезапно заговорила. Ее голова все еще была склонена. «Скажите мне, вы когда-нибудь видели башню слоновой кости?» Какой неожиданный вопрос. Санни усмехнулся. «Ох, конечно, когда я был бестолковым юнцом, не намного старше вас. Хе-хе, может, это и не похоже на правду, но этот старец был когда-то совсем непутевым. Я сбежал из дома и отправился на поиски приключений. Тогда я увидел город слоновой кости и многое другое. Но в конце концов я вернулся в эту рощу. Я считаю, что лучше дома нет ничего на свете». Он задумался на несколько мгновений, а затем сказал: «Почему вы спрашиваете?» Молодая женщина некоторое время молчала. «Я слышала, что в башне заперт злой демон, что боги поместили ее туда в наказание за злобу, разложение и гордыню. Как вы думаете, это правда?» Санни хихикнул. «Ах, это! Иногда я забываю, как много знаний было утеряно нами, жителями Королевства Надежды. Да, юная леди, в башне слоновой кости действительно заключен даймон, однако она никогда не была злой, недоброжелательной или испорченной. На самом деле, Надежда была очень добра и щедра к нам, людям». Красавица слегка сдвинулась с места. «О, почему же тогда боги наказали ее?» Санни удрученно вздохнул. «Вот в чем вопрос, не так ли? Зачем уничтожать эту землю и заключать в оковы эту добрую госпожу? Кто знает, если бы такие смертные, как мы, могли знать волю богов, то, может быть, мы и сами были бы богами. И вот опять, сияющее пламя в груди молодой женщины, он не выдумывал, оно действительно было там. Санни уже собирался попытаться рассмотреть ее получше, не заботясь о том, насколько неуместной покажется такая попытка, но в этот момент сзади раздался до боли знакомый голос. Однако он никогда не слышал, чтобы этот голос звучал так мрачно и серьезно. Госпожа Рощи сказала: «Почему ты здесь, Салвейн?» Глава 636. Осквернение. «Зачем ты пришла сюда, Салвейн?» Санни обернулся и посмотрел на хрупкую женщину, стоявшую позади него. Ее платье было соткано из простой зеленой ткани, а пояс из древесной коры обвивал ее тонкую талию. Несмотря на то, что она выглядела лишь немного старше их гости, с нежной кожей и блестящими ореховыми глазами, от нее исходило спокойствие и уверенность, которые приносили мир и чувство безопасности всем, кто ее окружал. Женщина выглядела красивой, мудрой и молодой. Такой молодой. Она также очень напоминала Санни. Как всегда, встреча с ней вызвала в его сердце одновременно теплую радость и глубокую печаль. Санни улыбнулся, скрывая свою грусть, а затем сказал самым нежным и любящим тоном: «Привет, мама, у нас гостья». Госпожа Рощи, его мать, посмотрела на него на короткое мгновение, а затем ответила голосом, звенящим от напряжения и спешки: «Отойди от нее, дитя, сейчас же». Санни нахмурился, смутился, но затем сделал то, что ему сказали, с трудом продвигая свое старое тело вперед с помощью трости. Его сердце посылало импульсы боли, пронизывающие грудь. Ах, даже ходить сегодня было тяжело. Позади него на лице юной красавицы, которую его мать называла Салвейн, появилась мрачная улыбка. Она медленно поднялась с травы и встала лицом к лицу с госпожой Рощи. Ее лучистые глаза горели мрачным светом. «Ты должна знать, зачем я пришла сюда. Не нужно притворяться, Эйдри». Санни наконец дошел до матери и встал рядом с ней, повернувшись, чтобы посмотреть на странную паломницу. Что-то не так. Откуда она знает имя моей матери? Может быть, она была могущественным пробужденным? Кем бы она ни была, вечный страж священной рощи не собирался выпускать ситуацию из-под контроля. Она была не только его матерью, но и трансцендентной Эйдри, благословенной богом сердца, в конце концов. Так что причин для беспокойства не было. В священной роще никогда не происходило ничего ужасного. Его мысли были прерваны тем, что внезапно в поле зрения появилась еще одна блестящая сфера света, внутри тела его собственной матери. Санни несколько мгновений смотрел на ее спину, затем взглянул на Салвейн. Он даже посмотрел на лошадь. Ха! Тем временем улыбка исчезла с прекрасного лица Салвейн. Ее голос стал холодным и резким, когда она сказала: «До меня дошли слухи, что по всему королевству Надежды медленно, как чума, распространяется культ ее последователей. Представьте себе мое удивление, мое возмущение, мою ярость, когда я узнала, что источником этой болезни являешься именно ты». «Ты». Лицо Санни потемнело. «Ах, так вот в чем дело». Он предупреждал свою мать, что такое может случиться. В наши дни сказать что-то хорошее о Даймоне было равносильно оскорблению богов. Возможно, ему следовало последовать собственному совету и держать рот на замке. Проклятие. Салвин тем временем сжала кулаки. «Я пришла сюда, желая, чтобы мне доказали, что я ошибаюсь, но вместо этого убедилась, что обвинения правдивы. Твой собственный сын заражен этой ересью. Как ты могла так предать нас? Ты создала культ поклоняющихся даймонам. Ты взрастила то, для предотвращения чего мы были созданы». Госпожа Рощи нахмурилась. «И что с того, что я это сделала? Может быть, ты думаешь, что я забыла о нашей торжественной клятве? Нет, нет, это вы слепы к воле Лорда Света. Это вы не выполнили свой долг». Салвин некоторое время пристально смотрела на хрупкую женщину в зеленом платье, выражение ее лица было мрачным. Затем она медленно покачала головой. «Ты так сломлена. Как ты позволила своей душе так извратиться? Ты из всех нас должна была стать последней, кто утратит себя. Твой бог должен был защитить тебя, он ведь бог душ, не так ли?» Санни услышал, как его мать хихикнула, ее голос был лишен веселья. «Заканчивай с этим, Салвейн. Разве ты не говорила, что нам нет нужды притворяться? Просто скажи то, что пришла сказать, и покинь это место. Война здесь не приветствуется». Юная красавица в красной тунике долго молчала, затем медленно подняла руку. Санни нахмурился, заметив, что в ней теперь был странный нож, выкованный из одной полоски тусклого металла. Откуда он взялся? Его мать внезапно вздрогнула. Он никогда раньше не видел ее испуганной. «Ты не посмеешь!» Салвин стиснула зубы. «Ты вынудила меня, Эйдри. Никто из нас не хотел этого, но в конце концов все согласились». Госпожа Рощи замолчала, затем покачала головой. «Ты лжешь. Ноктис никогда бы не бросил меня». Она сделала шаг вперед и улыбнулась. «Никто не соглашался. Ты здесь по своей воле. Никто из других лордов цепи не давал своего разрешения. Неужели ты думаешь, что они позволят случиться чему-то подобному? Неважно, кто из нас падет, тот, кто останется, уже никогда не будет прежним. Баланс сил между нами семерыми будет безвозвратно нарушен, уничтожен. Ты с ума сошла? Ты можешь даже представить, какая катастрофа последует за этим?» Но тут ее голос прервался, и она запнулась. Ее прекрасные ореховые глаза расширились. Санни задрожал, чувствуя, что в этот момент что-то пошло ужасно, ужасно неправильно. Его мать уставилась на Салвейн, ее лицо стало смертельно бледным, а потом она прошептала: «Если только ты не сделаешь это лучше, чем кто-либо из нас. О, Салвейн, как ты безжалостна!» Санни почувствовал, что его душевная боль становится все сильнее. Холодное чувство охватило его грудь, заставляя его сжимать ее с болезненной гримасой. «Аркх, о чем они вообще говорят? Я не понимаю, что происходит». Эйдри из священной рощи долго смотрела вниз, затем заговорила. Ее голос был тихим и полным печали. «Я понимаю. Теперь я понимаю. Я должна была знать, что из всех нас ты самая храбрая. Эта жертва, Салвейн, даже в царстве теней я не забуду ее». С этими словами она повернулась к Санни, который был в полном замешательстве от происходящего, и грустно улыбнулась. «А ты, прости меня, дитя. Пожалуйста, прости меня, если сможешь». С этими словами его мать повернулась лицом к красавице в красной тунике и подняла свою изящную руку, в которой внезапно, словно из ниоткуда, появился нож, вырезанный из цельного куска дерева. Ее голос стал твердым и решительным. «Однако, Салвейн, тебе не следовало бросать мне вызов на этой священной земле. Я не сдамся без боя, и моя роща тоже». Стоящая перед ней девушка улыбнулась, ее лучистые глаза засияли яростным светом. «Докажи это, мама, мама». Санни полз по пеплу, задыхаясь от горького дыма. Слезы текли по его морщинистым щекам, испаряясь из-за страшной жары. Его сердце болело, о, оно болело так ужасно. Все его тело было охвачено болью, а вокруг него горела священная роща, охваченная испепеляющим, яростным огнем. Он слышал крики ее обитателей, отдававшиеся эхом в непроглядной тьме, и люди, и звери сгорали заживо, когда весь их мир медленно превращался в пепел. Как это может быть? Как? Подталкивая себя вперед слабыми руками бесполезного старика, он пополз к хрупкой фигурке, лежащей на земле в нескольких метрах, так далеко, в стороне. Он отказывался умирать, не добравшись до нее. Земля обжигала его ладони, которые теперь покрылись ужасными волдырями, но он полз вперед, не желая сдаваться. «Мама!» И вот, наконец, он добрался до нее. Госпожа Рощи лежала мертвая среди огня, осколки странного железного кинжала шипели в залитой кровью грязи вокруг нее. Глотая слезы, Санни неловко обнял ее тело и издал придушенный вопль. Почему это чувство было таким знакомым? Как будто он уже чувствовал эту боль однажды, давным-давно, уже, в другом мире. «Почему ты умерла? Разве ты не должна была быть бессмертной? Как такое может быть?» «Нет, это просто дурной сон, кошмар. Мне нужно проснуться». «Проснись, старый дурак, проснись». Но что бы он ни делал, он не мог. Даже если это был всего лишь кошмар, он был заперт в нем, не в силах выбраться. В ловушке кошмара, когда эта странная мысль пронеслась в его голове, ствол древнего дерева внезапно упал неподалеку, подняв в воздух вихрь огненных искр и горящих обломков. Санни уставился на него, чувствуя, как его зрение темнеет, а мысли исчезают одна за другой. Он кашлял, не в силах остановиться, он не мог дышать, он задыхался. Как это случилось? Старик уставился на горящий лес, его глаза пылали от горя и безумного неверия. Как священная роща могла быть уничтожена? Разве она не должна была стоять высокой, красивой и спокойной долгое время после его смерти? Разве она не должна была пережить его, Чувство абсолютной, беспросветной печали и отчаяния затопило его разум, как дым топит легкие, а боль – тело. Это кошмар, просто кошмар, это не может быть реальностью, нет, нет, нет. Эта горькая мысль была последней, которая появилась в голове Санни перед тем, как он провалился в обжигающую темноту. И в этой темноте, одинокий и страдающий, он умер. Боль, боль, боль. Ужасная, мучительная боль. Его сердце болело, но и все тело тоже. Санни не мог открыть глаза, потому что они были склеены засохшей кровью. А если бы и открыл, то увидел бы лишь темные стены подземной камеры, где он был прикован к ржавому пыточному устройству. Раскаленные металлические шипы вонзались в его тело, потерянный и всеми забытый, вдали от света благословенного солнца. Знакомый голос ворвался в его уши, заставив его вздрогнуть. «А, ты очнулся. Хорошо. На этот раз ты так долго был не в себе, друг мой. Продолжим. Еще одна пытка». Санни вздохнул, слишком хорошо зная, что его ожидает. Он едва мог вспомнить, кем был до того, как оказался в этом холодном подземелье, или почему его мучает обладатель проклятого голоса. Все, что он знал, это боль, тьма и отчаяние. Однако на этот раз все это не казалось таким ужасным. Что могло быть хуже того кошмара, который он только что видел? Салвейн, Эйдре, Ноктис, имена казались знакомыми. Может быть, он когда-то знал этих людей, до этого ада, если, конечно, что-то вообще существовало за его пределами. В любом случае, это не имело значения. Все, что имело значение, это боль, мучение и безнадежность. Он стиснул зубы. Пора было встретить новый день. Глава 637. Железная клетка. Пытки продолжались без конца. День за днем, ночь за ночью. Санни кричал, когда у него был голос, и молчал, когда терял его. Когда-то давно, десятилетия назад, у него еще оставалась гордость, и он терпел мучения, не доставляя мучителю удовольствия слышать его вопль, плач и мольбы. Но в этом не было смысла. Гордости здесь не было места, только боль. Любой должен был умереть от нечеловеческих мук, которым его подвергали, и от ужасных ран, нанесенных его телу. Но Санни не умирал, не мог умереть, и поэтому его мучениям не было конца. Каждое утро его раны исчезали, как будто он рождался заново. Каждое утро мучитель возвращался, и цикл продолжался. Сам мучитель никогда не задавал Санни никаких вопросов. Казалось, что он терзает своего пленника только ради самого процесса. Однако, хозяин подземелья, казалось, никогда не наслаждался своей жестокостью. Он не наслаждался агонией своей жертвы, а, наоборот, казался почти печальным, выполняя свои обязанности. Почему это происходило? Как долго это происходило? Когда же закончится этот бесконечный кошмар? Бесконечный кошмар. Санни не знал, он уже едва знал себя. Он знал только страх, темноту и боль. Господи, спаси меня. В один из таких дней, открыв глаза, он увидел, что в камеру вошел мучитель. Его личный палач был высок и благороден, с белой, как слоновая кость, кожей, роскошными золотистыми волосами и янтарными глазами, полными спокойствия, убежденности и меланхолии. Как всегда, мучитель начал готовить свои инструменты, и как всегда, Санни напряг свое искалеченное тело, бессмысленно пытаясь освободиться от оков. Но на этот раз произошло нечто неожиданное. Санни замер и уставился на сияющего человека перед собой, его глаза расширились. Может ли это быть, как и в страшном кошмаре, который он видел несколько дней назад, в груди мучителя горела прекрасная сфера света. Его великолепие омыло Санни, заставив ужасную боль на мгновение отступить. Слабая, бледная улыбка появилась на его лице. Санни купался в свете и прошептал: «Солнце! О, как он мечтал снова увидеть солнце!» Мучитель замер, затем медленно повернулся к нему. Его янтарные глаза засияли от внезапно нахлынувших чувств. «Ты снова говоришь?» Он сделал неуверенный шаг вперед и изучил лицо Санни, затем нежно приласкал его. «Брат, мой брат, как приятно снова слышать твой голос!» Санни вздрогнул. «Брат, мы, братья!» Он был слаб и растерян. Мысли хаотично плясали в его разбитом сознании, хрупкие, как снежинки в летнюю жару. Ему было трудно сосредоточиться на чем-либо, даже если бы он хотел. Но он не хотел. Он уже давно ничего не хотел. Мучитель грустно улыбнулся. «Неужели ты забыл даже меня?» Санни нахмурился, пытаясь вспомнить. «Брат, был ли у него брат?» «Да, когда-то был. Его брат был благородным, доблестным и мудрым. Его брат был благословлен Лордом Света. На него была возложена священная обязанность. как и на самого Санни. А может быть, он просто вспоминал осколки старых кошмаров. Кто может сказать? Он слабо покачал головой. Если мы братья, тогда, почему, ты пытаешь меня? Мучитель некоторое время молчал, затем грустно рассмеялся. Ах, этот старый вопрос, ты не задавал его уже несколько десятилетий. Он наклонился вперед и посмотрел на Санни с печалью. Разве ты не помнишь? В конце концов, это ведь ты попросил меня об этом. Зрачки Санни расширились. Нет, я просил тебя, мучитель кивнул. В качестве покаяния, за ужасный грех, который ты совершил, за предательство доверия Лорда Света. Это было 100 лет назад, да, около того. Он отвернулся и поднял длинный клинок, бросив его в пламя, яростно пылавшее в золотой жаровне. Прошло почти 100 столетия с тех пор, как ты покинул меня. Выполнять наш долг в одиночку было нелегко, брат мой. Это было совсем нелегко, но я никогда не нарушал своего слова, данного тебе. Санни смотрел, как клинок медленно начинает светиться в пламени. Зная, что вскоре оно будет воткнуто в его плоть, он содрогнулся. «Если я попросил тебя об этом, тогда остановись. Я не хочу этого больше». Мучитель посмотрел вниз, затем мрачно улыбнулся. «Остановиться? Но мы не можем остановиться, пока ты не ответишь на вопрос». Глаза Санни были прикованы к лезвию. Он прошептал. «Вопрос? Какой вопрос?» Его брат немного помолчал, а затем спросил. «Где то, что было доверено нам Господом? Что ты сделал с ножами?» «Ножи? Какие ножи?» Санни не мог вспомнить ни одного ножа, и мог думать только о том, который уже раскалился до красна в золотой печи. «Я не знаю». Его мучитель вздохнул. «Тогда твое покаяние не остановить». С этими словами он вынул клинок из огня и поднес его к груди Санни, где бешено билось его сердце, словно загнанный в клетку зверь. Санни искал в своей памяти воспоминания, отчаянно желая, чтобы эта пытка закончилась. Нет, он не мог вспомнить. За долю секунды до того, как кончик лезвия разрезал его кожу, он вдруг закричал. Тень украл его. Янтарный нож. Тень забрал его у меня. Это он виноват. Он. Лезвие замерло, не дойдя до плоти Санни. Мучитель отвернулся, на его лице появилось мрачное выражение. Хорошо, что ты наконец заговорил. Однако эта тайна была раскрыта некоторое время назад. В конце концов, тень давно мертв. Он посмотрел на Санни, а затем холодно спросил. Но что насчет другого? Где нож из слоновой кости, который я дал тебе? Неужели тень украла его? Санни вздрогнул, затем медленно покачал головой. Нет, я спрятал его. Я спрятал его очень далеко. Его брат закрыл глаза. Где ты его спрятал? Слезы текли по лицу Санни. Он дергался изо всех сил, отчаянно пытаясь освободиться. Я не помню, я не знаю. Мучитель вздохнул, затем опустил раскаленное лезвие на землю. Бесполезно. Все это бесполезно. 100 лет мучений, а ты все еще сопротивляешься. Он схватился за голову и застонал, затем внезапно рассмеялся. Его голос эхом отразился от каменных стен подземелья. Я устал от этого больше, чем ты, брат. Почему ты покинул меня? Я не могу спасти тебя, что бы я ни делал. Я не могу снять с тебя вину. Я не могу искупить тебя в глазах господа. Он замолчал, и медленно его лицо стало спокойным и торжественным. Затем он посмотрел на Санни и сказал, в его глазах светилась безумная решимость. 100 столетий достаточно. Продолжение лишь разрушит то, что от тебя осталось, мой дорогой брат. Если мы не можем искупить твой грех, тогда мы должны сжечь его. Благословение огня, мы изобретем свое собственное вместо того, которое ты потерял. Наконец настал день, когда Санни освободили от оков и потащили прочь из подземной камеры. Он был слишком слаб, чтобы бороться со своими тюремщиками, да и не видел в этом смысла. Он не понимал, что происходит, и был просто рад наконец-то покинуть темную камеру пыток. Он был так счастлив, что из его янтарных глаз текли слезы. Санни привели в огромное помещение, которое было наполнено ужасным жаром и утопало в злобном оранжевом сиянии. Странное, какое странное место. Перед ним была гигантская яма, заполненная расплавленной сталью. Там были гигантские меха, дующие постоянным потоком ветра в огонь внизу. Он слышал стук копыт по камням и видел, как могучий конь с повязками на глазах постоянно ходил по кругу, вращая деревянное колесо, к которому он был прикреплен, и которое, в свою очередь, приводило в движение меха. Перед ямой на земле лежала странная железная клетка. Она была сделана в форме человеческого тела и открывалась, обнажая внутри полость в форме человека. «Что это? Будь храбрым, брат мой!» Санни вздрогнул, услышав знакомый голос. Он повернул голову и увидел мучителя, стоящего рядом с ним, с мрачным и решительным выражением на лице. «Сегодня мы сожжем твой грех, мы снова превратим тебя в орудие богов. Я не понимаю». Прежде чем Санни успел осознать происходящее, его поместили в странную клетку, которую затем закрыли, оставив его в кромешной тьме. Его новая тюрьма обнимала его тело, как металлический панцирь. Он не мог ни двигаться, ни видеть что-либо. Он был похож на душу, заключенную в тело железного человека. В панике Санни попытался бороться со своей металлической тюрьмой, но это было бесполезно. Он услышал звук цепи и почувствовал, что его поднимают в воздух. Че-что? И тут его опустили вниз. Вниз, вниз, вниз в огромную яму расплавленного металла. Внешние стенки его клетки стали горячими, а затем обжигающими, а затем палящими, сжигающими, испепеляющими. Запертый в раскаленной железной клетке, Санни кричал и кричал, его плоть постоянно горела и восстанавливалась, его сломанный разум тонул в агонии и жаре, в пламени. Но сколько бы он ни кричал, огонь был вечен, так же, как и он сам, горел он горел. Санни проснулся с криком, все еще охваченный ужасом кошмара. Он вздрогнул, затем схватился за грудь, которая была полна острой, раздирающей боли. Аркх, тени зашуршали вокруг него, расстроенные внезапным криком своего хозяина. Кошмар, Хаэм, у меня его не было уже много веков. Он скорчил гримасу, а затем встал, прислушиваясь к грохоту небесных цепей вдалеке. Пора было встретить новый день, надеясь, что он будет последним. Глава 638. Сон за сном. Санни шел по пустым залам своего замка, окутанный тенями. Где бы он ни проходил, бледное сияние лунного света исчезало, поглощенное приливом непроглядной тьмы. Его шаги были бесшумны, как и его мысли. Подняв руку в перчатке из черного шелка, он провел пальцами по замысловатым гравюрам, не желая вспоминать события, запечатленные на древних каменных стенах. Это были его триумфы и победы, вписанные в анналы истории, но все это было так далеко и произошло так давно, на заре эпохи героев. Когда-то он тоже был героем, сражаясь с остатками разложения во всех смертных королевствах. Он был хитрым и бесстрашным, доблестным и неумолимым, полным веры и надежды. Эпоха героев закончилась, но Санни все еще оставался. К этому времени все его слуги и воины уже давно ушли, забрав с собой сокровища, о которых он больше не заботился. Залы замка были населены тенями, и больше ничем. Ну, кроме одного преданного глупца, который был слишком упрям, чтобы понять намек. «Прости, малыш, тебе следовало найти лучшего хозяина». Проклятие, почему его сердце вдруг стало так сильно болеть? Санни открыл ворота во двор, не потрудившись закрыть их, когда уходил. Этот его замок, без сомнения, скоро будет захвачен одним из лордов цепи, а может быть, даже шайкой случайных бандитов. Его это не слишком волновало. Стоя в темноте, Санни заколебался, а затем достал два ножа из скрытых ножен на предплечьях. Один казался вырезанным из цельного куска призрачного стекла, другой – из прекрасного угля. Один нож был доверен ему лордом света, а другой – он украл. Кошмар, который он видел, должно быть, был вызван чувством вины, о котором он и не подозревал. Но с чего бы это? Глупец винил только себя в том, что потерял нож из-за Санни. И уж, конечно, оба брата не были настолько безумны, чтобы придумать что-то настолько отвратительное, по крайней мере, пока. Санни вздохнул и покачал головой, безразличный к судьбе других бессмертных. Затем он слегка повернулся и увидел, как из темноты появилась высокая фигура. Высокий демон с бледно-серой кожей, четырьмя руками и витыми рогами подошел к нему и склонил голову. Скорбное выражение исказило звериные черты его лица. Санни улыбнулся. «Не смотри так мрачно, малыш, ты знал, что рано или поздно это случится». Демон не ответил, не то чтобы он был в состоянии ответить. Вздохнув, Санни спрятал нож в ножны и протянул стеклянный нож высокому существу, которое, поколебавшись несколько мгновений, взяло его со страхом и благоговением. «Будь осторожен, не урони его, этот нож сделал Бог, понимаешь? Это очень ценная вещь, настолько ценная, что даже ты не можешь им пользоваться. Другие сожрут тебя живьем, если узнают». Он посмотрел на северо-восток, что-то обдумывая, а затем добавил: «Отнеси его в храм чаши и отдай деве войны». Скажи ей, что мы встретимся снова, в царстве теней. Это мой последний приказ тебе, малыш. После этого ты будешь свободен». Демон сжал кулаки, затем медленно покачал головой. Санни усмехнулся. «И все же, так и должно быть. А теперь иди, твой хозяин приказывает тебе». Существо посмотрело вниз, затем горестно зарычало и исчезло во тьме. Санни смотрел ему вслед. Вскоре возвышающийся демон покинул замок, пересек холмы с изумрудной травой и спустился к одной из цепей, ведущих прочь от острова. Убедившись, что существо исчезло, Санни вспомнил о своих теневых разведчиках, а затем щелкнул языком. ТЦ. Он даже ни разу не оглянулся. Какой бессердечный маленький имп. С этими словами он пошел к воротам замка, за ним следовало море теней. Когда он шел, из них поднялся прекрасный черный жеребец, его грива была темна как ночь, на голове торчали длинные рога, а зубы больше напоминали волчьи, чем зубы обычной лошади. Глаза жеребца горели угрожающим багровым пламенем. Санни улыбнулся. «Приветствую тебя, старый друг. Позволишь ли ты мне в последний раз прокатиться на твоей спине?» Он вскочил в седло и пустил своего страшного коня галопом по земле. Они летели сквозь тени и мчались по цепям, раскачивающимся между двумя беспросветными небесами, перескакивая с одного острова на другой, полные блаженства и упоения скоростью. «Ах, это единственное, чего мне будет не хватать!» После столетий, проведенных под непосильным грузом знания и долга, Санни наконец-то был свободен и обрел покой. Ночное небо над ним было огромным и прекрасным, как и то, что было внизу. Все было прекрасно, кроме одного. Почему его сердце так сильно болит? Конечно, он ни о чем не жалел. Перед самым рассветом они достигли уединенного и одинокого острова. Санни спрыгнул с коня, похлопал его по спине и попрощался. Затем конь превратился в огромную, расползающуюся тень и исчез, как будто его и не было вовсе. Черный жеребец даже попытался скрыть свое душераздирающее горе, чтобы не обременять им своего создателя и не превращать их последнее прощание в горькое. Несколько мгновений Санни оставался неподвижным, а затем направился к краю острова. Там он развязал шнурки своей туники и обнажил грудь, а затем опустился на колени, глядя в бесконечную тьму низшего неба, в глубинах которого пылало божественное пламя. Другие еще не знали, что ждет их всех, никто, кроме, может быть, Салвейн, которая своей безжалостной рукой запечатала их судьбы. Знала ли она о последствиях своего жестокого выбора, или она была слишком слепа, чтобы увидеть? В любом случае, Санни не хотел участвовать в том, что его ожидало. Он всегда гордился тем, что был обманщиком и трусом, и поэтому выбрал легкий выход. Луна уже зашла, а солнце еще не взошло. В этот темный час его окружали лишь тени и пение ветра. С его губ сорвался глубокий вздох. Появился как роса, исчез как роса. С этими словами Санни поднял руку и, даже не вздрогнув, вонзил прекрасный янтарный нож в замысловатую чешую змеи, обвившейся вокруг его груди. Когда ужасная боль затопила его разум агонией, на его лице появилась бледная улыбка. «Свободен! Я, наконец-то, свободен!» Его тело покачнулось, а затем упало в бесконечную бездну низшего неба, исчезнув с края острова как раз в тот момент, когда первый луч солнца показался над горизонтом. Санни провалился в абсолютную тьму. Завернувшись в ее успокаивающие объятия, он, наконец, умер. Санни проснулся. В груди почему-то болело, но он не мог позволить себе больше спать. Пришло время встретиться с новым. Что за черт? Разве это не кажется ужасно знакомым? В современном языке слово «анналы» часто используется в значении «хроника», «запись значительных событий». В этом смысле выражение «вошел в анналы» синонимично выражению «вошел в историю». Глава 639. Бесконечный кошмар. Санни очнулся от кошмара, в котором он был тенью, потерявшей волю к жизни, очнулся от кошмара, в котором он был принцем, утопленным в огненной могиле из расплавленной стали, очнулся от кошмара, в котором он был стариком, умирающим на руках у тела своей убитой матери, очнулся от кошмара, в котором он был смертным, наблюдающим, как его мир разрушает Бог. Вскоре Санни обнаружил себя привязанным к деревянному столбу, огонь распространялся по куче хвороста под его босыми ногами, а толпа людей, которых он считал друзьями и соседями, наблюдала за происходящим с безумным ликованием. Все, что он мог делать, это отчаянно бороться со своими узами и молиться, чтобы дым задушил его прежде, чем пламя достигнет его плоти. Но его молитвы не были услышаны. Крича внутри огня, он умер. Настало время встретить новый день. Санни отчаянно боролся, пока острые клыки разрывали его плоть, пока его пожирали заживо. Но сколько бы он ни боролся, это было бесполезно. Монстр был слишком силен, безумен и жесток. И тогда он умер. Пришло время снова встретить новый день. Санни утонул, тяжелая цепь обвязала его ноги. Санни истек кровью на поле боя, страдая от страшной жажды и будучи слишком слабым, чтобы двигаться, а голодные вороны терзали его лицо острыми клювами. Санни наблюдал за казнью всей своей семьи, прежде чем его повесили на стенах мрачной крепости. Брошенный своей бессердечной матерью в безбрежную тьму низшего неба, Санни умер от голода, жажды и страха, слишком уставший, чтобы кричать или плакать. Злостный колдун убил Санни и превратил его в деревянную куклу, а затем снова убил после вечного молчаливого рабства. Кукла сгорела дотла, упав в океан белого пламени. Его сердце было пронзено обсидиановым ножом на алтаре из чистой тьмы. Его тело было рассечено на части клинком гигантского воина в красной изорванной мантии, а ликующая толпа ликовала с каменных кресел древнего театра. Пришло время снова встретить новый день. Кошмары не прекращались, перетекая один в другой. Каждый раз, просыпаясь, Санни был уверен, что пережитые им муки – всего лишь страшный сон. Но очень скоро его жизнь наяву превращалась в чистый ужас. И тогда он умирал. И тогда снова наступал новый день. Санни снилось, как он был могучим и слабым, молодым и старым, мужчиной и женщиной, человеком и зверем. Его конец всегда был одинаков. Куда бы он ни шел, куда бы ни бежал, кем бы он ни был, везде была только боль и смерть, и безумие. Казалось, будто все, кого он встречал, были заражены ужасным, необъяснимым безумием. Весь мир сошел с ума, и он тоже медленно терял рассудок. Через некоторое время он обнаружил, что просыпаться становится все труднее и труднее. Иногда он не мог понять, какая из его жизней была реальной, а какая ему просто приснилась. Несмотря на то, что пережитые ужасы казались ему кошмаром, их груз накапливался, медленно разрушая его дух. Менялись лица, менялись воспоминания, но кое-что всегда оставалось неизменным. Ужас. Постоянный, леденящий душу ужас от того, что, проснувшись от кошмара, он сразу попадает в еще более страшный. И еще две вещи оставались неизменными. Боль в груди и сферы света, которые он время от времени видел, горящие в чьих-то душах. Санни был солдатом в войне между городом Слоновой Кости и Красным Колизеем. Поглощенный ужасом, он смотрел, как колосс из блестящей стали шагнул вперед, заставив весь остров содрогнуться. Гигантская металлическая рука медленно двинулась вперед, настигла стремительно летящий корабль и раздавила его в своем огромном кулаке. Затем железный гигант сделал еще один шаг. Внезапно небо исчезло, сменившись огромным пространством полированного металла. Колосс опустил свою ногу, превратив Санни и всех его товарищей в кровавое месиво. Санни умер, и тут же с криком проснулся. Пришло время снова встретить новый день. Это было слишком. Он вздрогнул, вспомнив ужасающий вид стального гиганта, надвигающегося на дрожащие ряды солдат. Кто может быть настолько безумен, чтобы бросить вызов несокрушимому принцу солнца? Ну, он знал, кто. Все приверженцы войны были безумцами, каждый из них. Некоторые говорили, что когда-то они были другими и носили другие имена, что они были доблестными и храбрыми. Чемпионы, защищавшие королевство надежды от чудовищ, зараженных разложением. Но он не очень-то в это верил. Пока был жив Санни, пока был жив его отец, да и дед тоже, приверженцы войны были все теми же, кровожадные монстры в человеческих шкурах. К счастью, война бушевала далеко отсюда. На севере королевства надежды людям не приходилось беспокоиться о безумии последователей войны и заблуждениях последователей солнца. Конечно, у них были свои заботы. Вздрогнув и все еще находясь во власти кошмара, Санни помассировал ноющую грудь и поднялся. Сегодня его леди собиралась встретиться с эмиссарами храма ночи. Это была большая честь, но и не без риска. Как рыцарь, которому поручено защищать ее, Санни должен был быть готов ко всему. Почему мое сердце так болит сегодня? Дрожа, он потянулся к своей одежде. Нет, Санни и молодой девушке в красивом шелковом платье, которое перешло к ней от матери и по этой причине было немного длинновато для неловкой фигуры девушки, больше некуда было бежать. Преследователи, уже расправившиеся с остальными членами их отряда, загнали их на самый край острова. Теперь перед ними была лишь тьма низшего неба, а позади них стальные копыта уже стучали по камням, становясь все ближе и ближе. Девочка-подросток уставилась в бездонную пропасть, затем повернулась к нему. Ее губы дрожали. «Сэр, что, что нам делать?» Ее лицо было нежным и бледным, еще не тронутым остротой зрелости. Ее глаза, обычно такие нежные и яркие, сейчас были тусклыми и полными страха. Санни заколебался, затем достал свой меч и повернулся спиной к пропасти. «Не бойтесь, миледи, я с вами», — он произнес эти пустые слова, прекрасно понимая, что это ложь. Он был всего лишь одним человеком, он даже не был пробужденным. Что мог сделать такой обычный мечник, как он, против этого врага? Девушка, как бы молода она ни была, тоже знала, что он лжет. За несколько мгновений до того, как первый из преследователей появился из темноты, она схватила его за предплечье и посмотрела на него с отчаянной решимостью. «Вы не должны позволить им, не должны позволить им взять меня живой, сэр, пожалуйста». Санни стиснул зубы, секунду молчал, а затем медленно кивнул. Его сердце болело, оно болело так сильно, боль была почти ослепляющей. Секунду спустя перед ними появился могучий черный жеребец с бронированным всадником на спине. Всадник спрыгнул вниз, двигаясь со скоростью, с которой не мог сравниться ни один обычный человек. Он обнажил свой меч и посмотрел на Санни, его глаза были скрыты за забралом грозного черного шлема. Его голос звучал как голос древнего чудовища. «Отойди в сторону, воин, нам нужна только дева, ты еще можешь уйти живым». Санни рассмеялся. Ах, почему его сердце так сильно болело, умирать было уже достаточно больно. Он посмотрел на стоящего перед ним пробужденного охотника, затем на девушку, которую поклялся защищать. Почему этот кошмар никогда не прекращается? И тогда он опустил меч и отошел в сторону. Оба смотрели на него. Преследователь, с мрачным весельем, его госпожа, с шоком и недоверием. Ее голос дрожал. «Сэр, что, что вы делаете?» Санни молчал несколько мгновений, затем вздохнул. «Почему этот мир так безумен? Мне очень жаль, миледи. Пожалуйста, не держите на меня зла. Но, видите ли, как бы это сказать?» Он посмотрел на нее, затем в сторону пробужденного охотника. Затем он покачал головой и сказал: «Я почти уверен, что вы не настоящая». Глава 640. Мир, который сошел с ума. Санни посмотрел на испуганную девушку, а затем рассмеялся. Его смех звучал более чем безумно. Его госпожа вздрогнула. «Сэр, вы...» Санни помахал рукой. «Нет, нет, не нужно. Я понимаю. Я говорю как сумасшедший. Ночное небо над ними было покрыто неприступной пеленой облаков, а то, что было под ними, было пустым и темным. Древние камни, на которых они стояли, были скользкими от дождевой воды, и было слишком темно, чтобы разглядеть что-либо, кроме смутных силуэтов. Силуэт пробудившегося охотника был внушительным, грозным и воплощал в себе саму концепцию ужаса. Но Санни это не волновало. Помассировав грудь, он криво улыбнулся и сказал хриплым и осипшим голосом: «Но опять же, весь этот мир – безумие. Кто-то сказал мне однажды, ах, не помню кто, что мы можем отражать только то, что перед нами. Разве это моя вина, что передо мной нет ничего, кроме безумия?» Он посмотрел вниз, его улыбка превратилась в злобную ухмылку. «А кто-то еще однажды сказал мне, что хочет уничтожить мир. Тогда я считал их безумцами, наверное, но сейчас мне интересно». Пробужденный охотник сделал шаг вперед, его чудовищный голос пронизывал тьму, как вкрадчивый рокот. «Слаб, так слаб, его разум сломлен». Санни снова рассмеялся. «Ах, да, я очень, очень слаб, но я недостаточно слаб, наверное. Почему-то у меня такое чувство, что я не должен был продержаться так долго. Кто бы смог вынести столько боли, столько ужаса и столько страданий, не потеряв рассудок окончательно?» Он посмотрел на свой меч, затем на приближающегося врага. «И все же я смог. На самом деле, хотя некоторые из этих кошмаров, боже, какими же жестокими они были, задевали за живое, но в целом, я с удивлением вынужден признать, что они были не так уж плохи». Санни уставился на пробудившегося охотника с обеспокоенным выражением лица, затем почесал затылок. «Сумасшедший, да, как будто после того, как тебя однажды уже выпотрошили, ничто больше не может тебя так впечатлить. Или если ты уже однажды видел, как умирает твоя мать, то второй раз будет не таким. Ну, может быть, будет, я не знаю. Я немного запутался в том, что реально, а что нет. Может быть, я сам не настоящий, но в одном я уверен». Девушка медленно отступила от него, ее лицо было окрашено страхом. Пробудившийся убийца слегка наклонил голову, а затем с любопытством спросил: «В чем?» Санни пожал плечами. «Ну, не так важно, реально все это или нет, но меня очень, очень, очень трудно сломить, как выяснилось. По крайней мере, довести до такого состояния, чтобы я не мог думать и замечать вещи. О, и я как раз заметил несколько вещей». Он медленно поднял меч и направил его на приближающегося охотника. «Первое, что я заметил, мое сердце всегда болит, неважно, в кошмаре или в реальной жизни. Поэтому возникает вопрос, если боль в сердце одна и та же, то, может быть, сущности сна и реальности тоже одна и та же?» Он сделал шаг вперед, на его лице появилось растерянное выражение. «Второе, что я заметил, это то, что многие мои мысли, действия и реакции не имеют смысла. Иногда мои руки пытаются сделать что-то сами по себе, а иногда фрагменты чувств, идеи, суждений, которые я должен вызвать, чтобы овладеть ими, появляются сами по себе. Это легко объяснить во сне, но не так просто в бодрствующем мире. И я просыпаюсь, не так ли, или нет, или да, иногда трудно сказать». Он снова рассмеялся и занял оборонительную позицию, ожидая нападения страшного пробужденного охотника. «Ну, и последнее, что я заметил, это сияющие сферы света, которые я, кажется, могу видеть в душах живых существ, или мерзкие сферы тьмы в душах испорченных. Мне понадобилось несколько кошмаров, чтобы понять, что это ядра душ. Странно, но эта способность снова перенесла меня из кошмаров в реальность, сделав их очень похожими. Так что, учитывая все вышесказанное, мне действительно интересно только одно». Санни улыбнулся, готовый встретить свою смерть еще раз. «Видишь ли, в своих кошмарах я встречал самых разных существ. Пробужденных воинов, испорченных монстров, даже трансцендентных бессмертных. У некоторых из них было одно ядро души, у некоторых – два или три». Он задержался на мгновение, а затем посмотрел мимо своего врага на могучего черного коня, неподвижно стоявшего позади него, едва различимого в тени. «Итак, мой вопрос, почему у этого проклятого коня всегда шесть?» С этими словами он помчался в противоположную сторону от того места, где мелькнул меч охотника, без раздумий бросив девушку, которую поклялся защищать. Скользя по мокрым камням, Санни поднырнул под летящий клинок и вскочил на ноги, вложив весь свой вес в собственную атаку. Однако его удар был направлен не на грозного убийцу, вместо этого он был направлен на черного скакуна. Острие меча беспрепятственно коснулось ониксовой шерсти могучего зверя и разлетелось вдребезги, словно это было не живое существо, а адамантиновый камень. В следующее мгновение клинок пробужденного охотника пронзил его сзади, выйдя из груди Санни в фонтане крови. Не обращая внимания на ужасную боль и кровь, которая текла у него изо рта, Санни усмехнулся и посмотрел на неподвижного коня. Жеребец посмотрел на него в ответ, его глаза были темными и полными безграничной, ужасающей злобы. С губ Санни сорвался булькающий смех. «Неважно, неважно. Убивай меня снова, ублюдок, убивай меня столько раз, сколько захочешь. В этом кошмаре я всего лишь обычный мечник, но в следующем, или в последующем, или после него, я стану кем-то достаточно сильным, чтобы разорвать тебя в клочья. А потом я прикончу тебя снова, и снова, и снова. Посмотрим, кто из нас сломается первым, жалкий пони». Черный конь посмотрел на Санни, его глаза загорелись призрачно-багровым пламенем. Он тихо фыркнул, а затем открыл рот, полный острых зубов, больше похожих на волчьи, чем на лошадиные. И тогда кошмар укусил дрожащего человека за голову, легко раздавив ее между своими могучими челюстями. Санни умер и проснулся с мучительным криком. Пора было встречать новый день. Он выбрался из грязной палатки, в которой спал, и усмехнулся. В его темных глазах зажглись искры безумия. Пришло время охоты на злого коня. Глава 641. Битва за мечту. Санни и дьявольский конь павшего лорда теней сражались на бесконечном гобелене кошмаров. Оба были одержимы неутолимым желанием уничтожить другого, пылали жаждой крови, яростью и неумолимым убийственным намерением. Их кровь текла в сотни кошмарных снов, растворяясь в багровых реках, проливавшихся в королевстве надежды на протяжении веков. Как более слабый из двоих, именно Санни истекал кровью большую часть времени, но каждый раз, когда его разрывали на части и убивали, он старался оставить хотя бы след на черном теле жеребца. Сколько бы раз проклятый конь не убивал Санни, он должен был разделить с ним эту боль. На Санни не только охотились, нет, он сам был охотником. Какая разница, сколько смертей он пережил, какие жуткие муки приготовили для него кошмары. В этом царстве ужасов он был бессмертен, как стигийский конь. Каждый раз, когда он умирал, он возрождался заново. И каждый раз, когда он возрождался, был шанс стать кем-то, или чем-то, кого адский жеребец не смог бы победить. Когда это случалось, их роли менялись местами, и именно черный конь должен был страдать, быть сломленным и умереть от его руки. Каждое убийство наполняло душу Санни злорадным ликованием. Ему было все равно, что он будет умирать снова и снова, что он станет свидетелем зверских ужасов и испытает на себе самые страшные муки, какие только может представить человек. В конце концов, он даже не был уверен, что является человеком. Но кем бы или чем бы он ни был, Санни был готов терпеть любую боль, лишь бы заставить темного монстра тоже испытывать ее. Ни один из них не мог умереть во сне, так что эта битва должна была решиться упорством их воли. Им предстояло увидеть, чей дух сломается первым. К сожалению, возможностей по-настоящему ранить теневого коня было мало. За всю историю королевства Надежды было не так уж много существ, способных бросить вызов его злобной силе, и еще меньше тех, в кого Санни посчастливилось вселиться в самый мрачный момент отчаяния. Это не означало, что его охота была безуспешной. Поддавшись безумию и отказавшись от веры в реальность кошмаров и собственных воспоминаний, Санни остался с зияющей пустотой на месте, где должна была находиться его личность. Он знал очень мало о том, кем он был на самом деле, и не стремился узнать больше. Это не имело никакого значения для его цели, терзать и убивать черную лошадь, снова и снова. Тем не менее, вскоре обнаружилось несколько постоянных вещей. Его больное сердце, его дар заглядывать в самые души живых существ, и его имя. Это было единственное, что ему удалось вспомнить. Лишенный света, это было его имя, и это было то, кем он был. После того, как лишенному света удалось вспомнить свое имя, оно послужило непреодолимым якорем, который постепенно вытягивал из тьмы забвения, окутывавшие его истинную сущность. Другие вещи, не воспоминания, а кое-что гораздо более полезное, навыки, фрагменты знаний, идей, образ мыслей. Как у тела есть своя память, так она есть и у души. Знание своего имени, истинного имени, было ключом к ее открытию. Значит, он не был полностью беспомощен перед адским конем. Более того, лишенный света обнаружил, что у него есть странная склонность к этой их изнурительной битве во сне. Просыпаться в новом теле после каждой смерти, будь то мужчина или женщина, ребенок или старец, человек или зверь, обычное существо или пробужденный, обладающий уникальными и необъяснимыми способностями, было бы для любого воина совершенно непонятно и изнурительно. Как можно сражаться, если не знаешь самого себя?